«Итак, прежде чем мы перейдем к главной цели нашего разговора...» — начал Руперт после того, как все успели отхлебнуть по несколько глотков. «Мне было бы чрезвычайно интересно узнать одну вещь. Как вам троим?» — пренебрежительный взгляд на наемников. «Удалось связаться с двумя приличными людьми». «А почему вы решили, будто мы приличные люди?» — парировала я. «Даже не знаю, что меня больше зацепило, то презрение, с которым Руперт говорил про наемников, или же та насмешливая снисходительность, которую он, похоже, проявлял в отношении меня. Кажется, мои слова графа позабавили. Во всяком случае, ответил он весьма охотно». «Я неплохо разбираюсь в людях и вполне способен отличить приличного человека от проходимца, равно как и леди от авантюристки». Короткий взгляд в сторону Нет. «Даже если первая носит брюки и стреляет из арбалета». Я нахмурилась. «Откуда ему известно про арбалет? Он все-таки появился в городе раньше, чем притворяется, и успел увидеть все, что происходило на площади? Или просто заметил арбалет, который я долгое время несла, перекинув через плечо?» «Вот как?» — прохладным тоном произнес Дамиан. «В таком случае, может быть, сообщите, что вам известно обо мне?» «С удовольствием». Не стал жеманиться граф. «Мы с вами так до сих пор и не были друг другу представлены. Чего можно было ожидать от наших общих знакомых? Однако, не скрою, я внимательно наблюдал за вами во время нашей поездки и успел сделать кое-какие выводы». «Надо же, внимательно наблюдал. А как мастерски делал вид, будто с исключительным интересом глазеет в окно». «Вот как?» — равнодушно проговорил Дамиан. — И какие же, позвольте вас спросить? — Извольте. Руперт был сама любезность. — Однако первым делом позвольте мне представиться самому. Я граф Руперт Лоренсье из графства Исшир. Это к северу от столицы. Но не торопитесь представляться в ответ, иначе мне станет бессмысленно делиться с вами своими соображениями. Итак... «Начнем с того, что вы титулованный дворянин». «Вы так в этом уверены?» — изогнул бровь Дамиан. «Абсолютно уверен», — кивнул Руперт. «Конечно, одеты вы куда как проще, но манеры говорят сами за себя. Манеры всегда выдают о человеке куда больше, чем его одежда». «Хорошо, допустим», — согласился Дамиан. «А далее?» «Далее могу сказать, что у вас титул довольно-таки высок. Что-то между бароном и графом, но в крайнем случае чересчур зазнавшийся баронет». «А как насчет чрезмерно скромного маркиза?» С саркастической интонацией осведомился Дэн. «Чрезмерно скромный маркиз не подойдет», — сухо ответил Руперт, удостаивая наемника лишь беглым взглядом. «Не будем разводить загадочность вокруг того, что никакой тайны не представляет», — отрезал Дамиан. «Я виконт. Можете добавить что-нибудь еще?» «Виконт», — задумчиво кивнул Руперт. «Да, у меня было такое предположение. Ну что ж, в таком случае продолжим. Вы виконт, но не из этих мест, иначе мы с вами были бы знакомы. Далее, вы не были представлены при дворе, во всяком случае, не в последние 6 лет, да и раньше вряд ли. Вообще, насколько я понимаю, вы не имеете привычки посещать столицу. Это довольно редкий случай для человека вашего положения». «Какая необыкновенная наблюдательность». Последние слова Дамиан практически процедил сквозь зубы. Неудивительно. Граф, пусть и сам того не зная, бил по больному месту, а именно по загубленной репутации Дамиана. Впрочем, сколько бы пробелов не было в информации, которая имелась в распоряжении Руперта, он мог бы и сообразить, что люди такого социального статуса не избегают столицы без причины. Я зло посмотрела на графа из-под лобья. «Не думайте, будто наш Руперт кичится собственным положением в обществе», — насмешливо заметила с кушетки Нет, от внимания которой не укрылась наша с Дамианом реакция. «Он ведь и сам у нас с некоторых пор отлучен от двора». Так сказать, находится в опале. Она одарила графа широкой улыбкой, не то ласковой, не то гаденькой, где-то на грани. «Смотря что ты называешь опалой», — пожал плечами граф, однако тон его был вполне равнодушным, словно замечание наемницы нисколько его не задело. «А за что?» — тут же полюбопытствовала я. «После той бестактности, которую, с моей точки зрения, допустил по отношению к Дамиану Руперт, я и сама не считала нужным излишне церемониться». «А вот за все это...» Улыбка Нед стала еще более широкой, когда она, показательно вертя головой, обвела взглядом столь впечатляющий подвал. «Наш король, может, и не ангел, однако же в определенных вещах довольно щепетилен, и терпеть подобную распущенность вблизи от своего дворца не пожелал. Вот и пришлось нашему графу перебраться в эту глушь». «Во-первых, Рэнбери, это не глушь», — спокойно отозвался Руперт. «Это город фактически является второй столицей. Во-вторых, я дворянин, и в том, что касается моей личной жизни, имею полное право поступать так, как мне заблагорассудится. Этого права не оспаривает даже король. А в-третьих, я нисколько не страдаю от смены обстановки. Возможно, даже напротив, выигрываю». Из этих слов я смогла заключить, что в целом наемница была права в своей оценке ситуации. «Однако же мы отвлеклись от темы разговора», — заметил граф, вновь поворачиваясь к Дамиану. «Итак, вы, виконт, не бывавший при дворе и живущий далеко от Ренбери. При этом наличие у вас военного опыта видно невооруженным глазом, особенно учитывая те обстоятельства, при которых мы повстречались. Да вы и сейчас готовы в любую минуту извлечь из ножен меч, будь возникнет такая необходимость». «Не возникнет», — бесстрастно сказал Дамиан. «Разумеется», — согласился Руперт. «И тем не менее вы готовы. Ну и, наконец, у вас молодая и очаровательная жена». Взгляд в мою сторону на сей раз, пожалуй, не снисходительный и не насмешливый. «Приличная разница в возрасте, хоть и не выходящая за традиционные рамки. Но самое главное, учитывая возраст супруги, свадьба должна была состояться сравнительно недавно». «Если память мне не изменяет, то в высшем обществе, к коему, несомненно, принадлежит господин граф...» Последние слова Алонсо произнес с подчеркнутой издевкой. «Говорить о возрасте женщины есть признак чрезвычайно дурного тона. Неужто что-то успело измениться с тех пор, как я скатился вниз по наклонной плоскости?» «Успело. От быстрого падения у тебя отшибла память», — ядовито кивнул Руперт. «Говорить о возрасте женщины в летах — это действительно дурной тон. Упомянуть же о возрасте столь юной леди — скорее комплимент». Особенно польщенной я себя не чувствовала, но вступать в дискуссию на эту тему не стала. «Итак, из всего вышесказанного я рискну сделать вывод», — снова заговорил Руперт, которого нелегко было сбить с избранной им темы. «Что передо мной Викон Телмбридж. Прошу прощения, имени, боюсь, не вспомню, хотя ваш герб представляю себе вполне хорошо». «Дамиан Телмбридж», — сдержанно кивнул муж. «Очень рад знакомству. Это леди, моя жена, виконтесса Вероника Телмбридж». «Очень приятно, миледи». Граф даже счел нужным подняться с кресла и поцеловать мне руку, что, признаться, немало меня удивило. Я вообще чувствовала, что начинаю окончательно путаться в том, что касалось оценки образа Руперта. «Не иначе я и сам страдаю провалами в памяти», — с вызовом произнес Дэн. «Но никак не могу припомнить, чтобы хоть одно слово прозвучало к этому моменту о том, для чего мы сюда притащились». «Что правда, то правда», — поддержала наемника Нед. «Похоже, проблемы с памятью — это у нас общее. Профессиональная особенность, не иначе». «Желаете перейти к делу?» — правильно интерпретировал слова наемников Руперт. Граф снова уселся в кресло и устроился там со своей обычной показной, но ложной расслабленностью. Откинулся на спинку, положил руки на подлокотники и обвел присутствующих внимательным взглядом. «Что ж, это похвально», — заметил он. «Рад, что вы не успели окончательно растерять свой профессионализм за те месяцы, что мы не виделись». «Неверная формулировка», — сухо отозвался Алонсо. «Мы не имеем привычки терять свой профессионализм, даже на йоту. Будем надеяться», — откликнулся граф. «Итак, Хочу напомнить, что вы трое передо мной в долгу. И согласно вашим же собственным правилам, должны со мной расплатиться. Большого человеческого спасибо хватит? Растянув губы в усмешке, осведомился Дэн. Не хватит, сухо ответил Руперт. Вы можете расплатиться одним из двух способов. Очень хотелось бы послушать, протянул Алонсо. Ждем не дождемся, подхватил Дэн. Извольте, проявил готовность Руперт. Итак, вариант первый. Он устремил взгляд на Нед. Ты проводишь со мной ночь. В этом случае я прощаю долг всем троим и ничего больше с вас не требую. Шокированная такой наглостью, я посмотрела на наемницу. Против моих ожиданий, оскорбленной она не выглядела вовсе, хотя и Алонсо, и Дэн, услышав такое предложение, заскрипели зубами. Наемницу же слова графа скорее позабавили. «Переходи сразу ко второму варианту», — с вызывающей улыбкой посоветовала она. «Зря», — развел руками Руперт. «Так вы могли отделаться наиболее легко. Но раз уж ты настолько глупа, чтобы не видеть собственной выгоды, продолжим. Во втором случае речь идет о работе, вполне по вашему профилю, которую вам придется выполнить». «Это звучит куда как логичнее», — ухмыльнулась Нед. «Рад, что тебе хоть чем-то можно угодить». «И что же это за работа?» Деловым тоном осведомился Алонсо. Руперт немного помолчал, оценивающе оглядывая всех троих по очереди. «Как насчет того, чтобы сделать кое-что на благо короны?» Серьезно произнес он. У Дэна глаза полезли на лоб. Алонсо выразительно прокашлялся. Нед беззвучно рассмеялась. «За кого вы нас принимаете?» — хмурясь спросил Дэн. «Граф, кажется, не вполне понимает, с кем он имеет дело», — хохотнул Алонсо. «Мы плохие парни, Руперт, очень плохие, жадные, бесшабашные и совершенно беспринципные. И острыми приступами патриотизма не страдаем. Мы в неладах с законом и приговорены к смертной казни в трех, а, как теперь выяснилось, в четырех городах королевства. Так что мы никак не подходим на роль благородных служителей государственной власти. Это не наш профиль». Алонсо замолчал. Руперт выждал для верности пару секунд. «Высказался?» Раздраженно бросил он затем. «Наигрался в крутого парня? Теперь можем перейти к делу? Или есть еще желающие повыделываться?» «Да чего же нервные нынче пошли графы?» — поддержал товарища Дэн. «Перейти к делу можно, если, конечно, его величество не смущает участие в государственных делах бродяг вроде нас. Боюсь кого-нибудь огорчить, но иметь дело непосредственно с его величеством вам не придется», — едко заверил его Руперт. «То есть я так понимаю, что король просто-напросто не будет в курсе, какой сброд посвящают его дела?» — со смешком заключила Нед. «Впрочем, это нормально. Полагаю, в 99 случаях из 100 именно так оно и происходит». «Кстати, по поводу посвящения в королевские дела». Ухватился за эти слова граф. «Предупреждаю сразу, прежде чем мы начнем. Все то, о чем здесь будет говориться, а также ваше дальнейшее задание, является строжайшей государственной тайной. Я хочу, чтобы вы трое как следует это усвоили. Болтать на данную тему запрещается категорически, неважно когда, с кем и под каким предлогом. Узнаю, что позволили себе проронить хоть слово...» Он отчего-то устремил взгляд именно на Нед. «Достану из-под земли и отымею во все щели». «Кого именно? Дэна или Алонсо?» — осклабилась она, лениво потягиваясь. «Всех троих!» — отрезал Руперт. «Картина впечатляющая!» — кивнула наемница. «Господин граф, кажется, подзабыл, что мы профессионалы!» В голосе Алонсо сквозила нескрываемая неприязнь к господину графу. «И отлично умеем держать язык за зубами там, где это нужно. Очень на это надеюсь», — откликнулся Руперт, и, не думая, впрочем, извиняться за проявленное недоверие. «Придется положиться на ваш профессионализм. Однако на всякий случай я вас предупредил. Так, теперь приступим. Полагаю, нам с женой следует вас покинуть. Заметил Дамиан, вставая с кушетки и протягивая мне руку. Вовсе нет. Поспешно возразил граф. Совсем напротив, я бы хотел попросить вас остаться. Я вопросительно взглянула на Дамиана. На всякий случай подниматься пока не стала. Возможно, я что-то неправильно понял. Но, кажется, вы только что говорили о государственной тайне и строжайшей секретности. Холодно напомнил Руперту Дамиан. Совершенно верно. И я не отказываюсь от своих слов. И, тем не менее, вас не смущает присутствие при разговоре двух дополнительных свидетелей, которые являются малознакомыми вам людьми? Вот теперь Дамиан смотрел на Руперта подозрительно. В такую наивность со стороны графа он не верил ни на грош. «Видите ли, виконт, мне хорошо известна ваша репутация», — неспешно заявил в ответ Руперт. «Да неужели?» — процедил Дамиан, прищурившись. «И что же, хотите обсудить ее со мной поподробнее?» Его пальцы привычно обхватили рукоять меча. «Вы меня неправильно поняли», — с сожалением покачал головой Руперт. «Я имел в виду, что мне известна ваша репутация военного и высококвалифицированного профессионала. И у меня есть все основания думать, что ваши неординарные умения могут оказаться чрезвычайно полезны в том деле, о котором сейчас пойдет речь. Как я уже говорил по дороге, вы ничего мне не должны, да я и не имею никакого права на вас давить, так что вы совершенно не обязаны участвовать в том предприятии, которое будет здесь сейчас обсуждаться. И тем не менее, я буду вам весьма признателен, если вы согласитесь остаться и, по крайней мере, выслушать, о чем пойдет речь. Принимать ли участие в дальнейшем, решать только вам». Казалось бы, после такого заявления Дамиан должен был почувствовать себя куда как спокойнее, но он не спешил повторно садиться и стоял, буравя Руперта недоверчивым взглядом. Я-то отлично понимала чувства своего мужа. После всего, что успело с ним произойти, трудно было бы ожидать от него легковерности. Граф слишком много знал о виконте Тенбридже, чтобы быть не в курсе тех обстоятельств, при которых была разрушена его военная карьера. Тот факт, что Руперт был тем не менее готов раскрыть перед Дамианом государственную тайну, настораживал. Я понимала это, хоть мне и было обидно почти до слез. Ведь если кто-то и заслуживал подобного доверия, то именно Дамиан, надежный, преданный и неподкупный. «Вы имеете полномочия вот так, по собственному усмотрению, распоряжаться государственными секретами?» — осведомился он. «У меня действительно есть такие полномочия», — спокойно подтвердил Руперт. «Предполагаю, что вы достаточно хорошо осведомлены о моем прошлом», — продолжил Дамиан. «И что же, это не внушает вам никаких опасений? Не боитесь?» Можно было бы решить, что он излишне дотошен, но я опять же хорошо понимала причину этих вопросов. Дамиан не был намерен повторно угодить в ловушку, а поведение графа стало с некоторых пор вызывать определенные опасения. «Чего именно?» — поморщился Руперт. «Того, что вы незамедлительно побежите продавать информацию ланрешцам? Хотя бы». Голос Дамиана звучал бесстрастно, но я понимала, чего стоило ему это спокойствие. «Не боюсь. Я никогда не бывал в Анселоне, но в силу занимаемой мной на тот момент должности получал весьма подробную информацию по этому делу. Ваш свидетель был более чем надежен, и поверьте, если бы на ваш счет оставалась хотя бы тень сомнений, вас бы не оправдали. Садитесь, виконт, в ногах правды нет. Понимаю, разговор принял не слишком приятный для вас оборот, но, полагаю, так оно к лучшему. Мы сразу расставили все точки над «и» и сможем больше к этому не возвращаться». «Вот так-то лучше», — кивнул он, когда Дамиан, пожевав губами, все-таки опустился на кушетку рядом со мной. «Наша сегодняшняя встреча случайна, но, не скрою, я склонен считать ее большим везением. У вас репутация первоклассного следопыта, а это именно то, что мне понадобится в первую очередь. К тому же...» Он взглянул Дамиану прямо в глаза. «С тех времен мне известно и кое-что еще. Вас продержали в анселонских застенках больше недели. За это время вы так и не признались во вменяющихся вам преступлениях. Это довольно редкий случай, и многое говорит о человеке само по себе. Полагаю, вы не считаете, что я стану благодарить вас за лестное мнение? Холодно отозвался Дамиан. Мне нет никакой пользы от благодарственных слов. Усмехнулся Руперт. Все, что мне от вас нужно на данный момент, это чтобы вы согласились присутствовать при дальнейшем разговоре и впоследствии приняли решение касательно вашего участия в операции. Впрочем, признаюсь заранее, в случае, если вы будете склоняться к отрицательному ответу, я попытаюсь найти способ перетянуть чашу весов в пользу другого решения. «Наш Руперт не любит получать отказы», — расплылась в улыбке Нет. И хотя подтекст в ее словах был очевиден, их главным эффектом была сразу же разрядившаяся обстановка. «Не люблю. Это не вполне правильная формулировка». Руперт моментально перевел на наемницу хищный взгляд. «Скорее не принимаю. И всегда добиваюсь своего». «Черта с два!» — беззаботно отозвалась Нет, явно не имевшая в виду участие Дамиана в готовящейся операции. «Наивное дитя». Руперт покачал головой с напускной жалостью. «Когда-нибудь я напомню тебе, насколько ты была неправа». «Попробуй, Руперт, попробуй», — протянула наемница, вновь с удовольствием потягиваясь. «Обожаю ставить мужчин на место». «Я предпочитаю женщин на место укладывать», — парировал граф. Алонсо с Дэном ухмылялись, но в перепалку не вмешивались. «Во мне же заговорила женская солидарность». «Возможно, я что-то перепутала», — елейным голосом произнесла я, обращаясь к Руперту. «Но, кажется, вы буквально-таки рвались сообщить нам подробности какого-то задания. Или оно тоже касается укладывания женщин? В этом случае боюсь, что буду вынуждена не допустить участия моего мужа в предприятии. Придется вам справляться самому, даже если это окажется вам не по силам». Слыша, как расхохотались все трое наемников, я поняла, что слегка хватило лишнего, и, признаться, немного струхнула, однако же сумела удержать на губах прежнюю язвительную улыбку. «Вы совершенно правы, леди Тихий Омут». Руперт, к моему немалому облегчению, улыбнулся вполне благодушно. «Нам и правда пора переходить к делу. Предисловие весьма затянулось. Томас...» Он обратился к лакею, который, надо отметить, все это время присутствовал в комнате. Видимо, действительно являлся доверенным лицом графа. «Принеси господам еще напитки. Бренди для виконта, сок для леди». Подчеркнута снисходительная улыбка в мой адрес. «Эль вот для этих двоих проходимцев. Вино для меня». «Этой девушке...» Кивок в сторону Нет. «Ничего приносить не надо. Она со своим первым заказом никак не в силах справиться». «Просто раскупорьте вторую бутылку, Томас», — просияла Нет. «И будьте готовы принести третью, в случае, если ваш хозяин станет вести себя слишком уж нагло».